Планирую поучиться разговорному французскому, поэтому и собрался выехать пораньше. Несомненно, тебе больше подходит быть студентом или ученым, чем старшим менеджером по продажам верхней одежды». Кувано засмеялся, пожав плечами. «А тебе что больше подходит?» «В данный момент бокс. Мне нравится». «Тебе нравится, потому что ты сильный. Но теперь я не смогу за тебя болеть». «Я имел в виду не совсем это. Когда удар попадал в цель, я видел, как разлетаются, ярко сверкая, капли пота противника. Такое интенсивно наполненное время я ощущал только на ринге». Я улыбнулся, ничего не объясняя. «Приезжай на матч на звание чемпиона мира». «Я верю, что так оно и будет. Ты, Кикути, сделаешь это неизбежно», — серьезным видом сказал он. «На самом деле неизбежно сделаю. Звучит как преступление». Я встал. «Ну что, поехали?» Он кивнул и тоже поднялся. На часах 5:30. Мы прошлись до машины, запаркованной неподалеку. Кувано нес свою сумку очень осторожно. Я открыл заднюю дверь. Он положил сумку на пол, проверил, хорошо ли она лежит. «Как мы поедем?» — спросил он, садясь на пассажирское сиденье впереди. «Доверься мне. Сам-то ты все равно дороги не знаешь». Утром двигатель заводился плохо. Аккумулятор тоже следовало бы поменять. «Сколько еще осталось моей старушке?» — подумал я. Без сомнения, счет шел на месяцы. Но двигатель, наконец, заурчал. Машина медленно пришла в движение. Мы выехали на улицу Яманоте. Мы собирались доехать до Сибуи и выбраться на скоростное шоссе Томей. Машин было мало. Воскресенье, да еще раннее утро. Сильно я не разгонялся, машина шла хорошо. Кувано всю дорогу молчал. Впервые он заговорил, когда мы проехали шоссе Косю. «Наверное, делать тебе замечание — наглость с моей стороны. Сам-то я за рулем ни разу не сидел», — сказал он осторожно. «Но ты водишь как-то не так, как все». «А, — ответил я, — это точно, вожу я не как обычно. У меня тормоза сломаны». «Тормоза сломаны?» Нам помешал красный свет. Я потянул ручник на себя. «Но ты же останавливаешься». «Парковочный тормоз, а обычные тормоза у меня сломаны». Кувано задумался, будто пытался понять то, что я сказал. «Значит, есть две системы тормозов — при парковке и при движении. И у тебя сломаны те, которыми пользуются во время движения». «Абсолютно точно». «Поехали обратно». «Почему?» «Опасно же». «Не волнуйся, я уже полгода так езжу». «Возвращаемся, без разговоров». Он уперся, чего обычно с ним не бывало. Я хотел возразить, но огромный грузовик, ехавший по соседней полосе, разогнался и подрезал нас по касательной. Я дернул ручник изо всех сил. И в этот миг перестал чувствовать какое-либо сопротивление. Я посмотрел на свою левую руку, в ней был ручник с вырванной пружиной. Кувано позеленел. «Ты был прав», — сказал я. Я вырвал ручник. Теперь сломаны обе тормозные системы. Иначе говоря, машину не остановить. По крайней мере, обычным, не экстремальным способом. Кувано посмотрел на меня. Он уже пришел в себя и выглядел невозмутимо. Присутствие духа моментально вернулось к нему. «Знаешь, что в сумке?» «Всякий хлам, да?» «Вообще-то там бомба», — спокойно сказал он. Я взглянул на него. «Отличный хлам. Как будто ты знал. «Ну, я думал, что-то не так».